Там же, на свадьбе, Ксюха перевернула над головой женишка бокал с шампанским, и, пока один обтекал, а вторая изображала обморок, свалила с мероприятия, и никогда больше не общалась с этими родственниками. Так вот, если бы Ксюха родилась в Китае и звалась бы, скажем, Ксе, как одну из моих многочисленных местных сеструнь, то вместо венка она бы этой парочке мешок ритуальных бумажных денег приволокла. Эффект и посыл были бы один в один. А еще, чтобы мертвые услыхали живых, живые будут жечь петарды. Загробный мир ведь далеко. Если родные будут тихо себя вести, то духи предков их и не услышат. Визит пропустит. Я от души благодарю дядюшку. Ходячий кладезь информации. Столько интересного и полезного мне снова рассказал. К списку дел добавляется еще один пункт. День удачных встреч постепенно клонится к закату, а там и до ночи рукой подать. А ночь, как известно, это особое время суток. Спать я вечером запросилась пораньше. Сон – это отличное алиби. Особенно, когда ты немножко вредничаешь в процессе засыпания и просишь маму сначала рассказать про демона Суи и красные конверты. Потом упрашиваешь лечь рядом, ведь теперь дочке страшненько, и надежно блокируешь всеми конечностями возможность ухода мамули. Встанет, разбудит. Ва-а-а-а-а-а. Вопли на два голоса прервали мой сладкий сон. Я-то ждала первым выступления Бин-Бин. Может, я плохо закрепила серый хвостик, и он выпал? Да нет, вроде нормально. На шум, конечно, сбегаются все, от мала до велика. Даже крохотного братика притащили, и он, разбуженный, своим уа, добавляет громкости хору кавардака. Братцы-кролики трясутся, внятного изложения от них сложно добиться. Но дед вызнает про следы и кровь на подушках. Делегация следует в комнату пострадавших. Успеваю заметить Чжуна, он стоит в сторонке, не отсвечивает. Сейчас и выясним, хорошо ли я разбираюсь в людях. Дергаю руку мамы, показываю, что нам тоже надо пойти. А то как такое веселье можно пропустить, и что это значит? Дед машет руками. А, объяснитесь немедленно. К спаленке мы вовремя подобрались. Не внутрь, там битком, но из коридора тоже хорошо слышно, и видно нормально. Мамочка по собственной инициативе взяла меня на ручки. В маленькой комнатке. Кровать, шкаф, стол, стул, и еще матрас в углу с постелью для Чжуна. Кровать в беспорядке, покрывало откинуто. Под ним постельное белье, белое. Обычные, ничем не примечательные простынь, пододеяльник, наволочки, без крови и каких-либо следов. Но дедушка, дедуля, свой человек, он берет за уши обоих суетологов и под причитание, ахи-охи их мам тянет вверх, чтобы оба, с силой втягивает воздух дедушка. Завтра весь день чистили лук и чеснок на кухне, и никто им не должен помогать. Я сказал, один из рисованного мультипликационного фильма «Крылья», «Ноги и хвосты». Два подразумевается Диоген Синопский, отвечающий Александру Македонскому. Прода 14.10.2024. Бинго. Чжун, красавчик. Не внешне, там все стандартно и плосковато, а за действия. И за то, как он видоизменил мою задумку, ничуть не ослабив эффект, да еще и воспитательного воздействия придал. С помощью деда, конечно, а от моей шалости там только узор на зернистом льне остался, несколькими часами ранее. А ты уверен, что успеешь? Так мы заранее все подготовим. С чего начнем? Для начала надо раздобыть нитки и иголку. И я даже не знаю, где мы их возьмем. Не вопрос. Мама всегда берет набор для вышивания. И ты еще здесь? Бегу уже. Тиран. Про тирана. Это я уже в движении под нос бурчу. Взаимопонимание у нас с Личжуном возникло полное. Он подхватывал мои мысли, добавлял свои идеи, и вместе складывался полный фэншуй. Пока я бегала за маминым набором, брательник-подельник раздобыл пару запасных подушек. Он-то здесь в сознательном возрасте уже отирался, знает больше меня. Готово. Ножнички тоже взяла. А ты шить умеешь? Он трет затылок. А то я, не. В четыре руки делаем необходимое. Он дырявит, я втыкаю и прошиваю. Разнообразные занятия не прошли даром, мелкая моторика ощутимо лучше, чем когда я флаг на замковую башню вышивала с маминой помощью. Концы он привязывает к столу, что стоит возле окна. Оцените инженерную мысль. Никто из нас не хочет кидать подушки во двор. Это заметно, на темных-то дорожках. Вдруг кто пойдет, а в доме есть совмещенный санузел, которым стараются пользоваться для омовений, и другое помещение с дырой в полу, вход в него со двора. Кто-то попрется в ночи, а там мои художества лежат во всей красе. Влетит по первое число, причем не мне, а честному брату. Ведь это он в той же комнате обитает, что и братцы-кролики. С выбранной Чжуном длиной нити подушки будут болтаться сантиметрах в 10 от земли. Был риск, что привязку обнаружат мелкие родственнички. Раньше времени заметит, поднимут бучу и снова влетит кому? Ли Чжуну. Этот брат примет наказание, гордо задранный подбородок, если потребуется. Но они ужасно невнимательные. Не стоит напрасно переживать. Ладно, ты их знаешь дольше. Так, а как здесь открывается? Окна у нас в комнатах оказались разной конструкции. Чжун, как коренной житель, явно шарил в устройстве дома, и как смог, мне втолковал. Этот дом стар настолько, что раньше тут стояли не деревянные рамы со стеклом, а резные окна с рисовой бумагой. В этом помещении было горизонтальное окно, узорчатое, 4 повторяемых яблоневых лепестка. Эту красоту сохранили, дали ей новую жизнь, сбив с деревянной рамой стеклянного окна. Но пришлось мудрить с открыванием. Оно нынче осуществлялось вручную, исключительно наружу и снизу. Для фиксации в открытом положении вставлялся брусок. Такое себе решение, но узор крестовидного яблоневого цветка действительно красивый. Мне бы тоже было жалко его просто так демонтировать. А как в лунную ночь тут, наверное, атмосферно. Тан, как сказал мой знающий братец, в названии яблони, созвучно стан, которое – дом. Так что кроме эстетики, тут еще и благоприятное пожелание. Потрогала на удачу окошко. Нам тоже благоприятное пожелание не помешало бы этой ночью. Все, на этом подготовительные работы в мальчишеской спальне завершены. Чжун тоже лег спать пораньше. Мол, с дороги устал. Уснул на самом деле или притворялся, неважно. Первый же вопль братцев кроликов и мертвого бы поднял. Не то, что честного брата Чжуна. Эта парочка порскнула из комнаты, как букашки от карающего тапка. Брательник-подельник быстренько открыл окно, сдернул с кровати и отправил проветриваться на улицу подушки с когтистой живописью. Из-под своего одеяла вытащил заготовленные сменные подушки в обычных наволочках. Операция подмена заняла совсем немного времени. Он даже успел выскользнуть из комнаты до появления рядом всполошенных детским ором родственников. «Почему?» – спросите вы. «При наличии в комнате шкафа, мы не задействовали его. А если в шкаф, это я, на этапе формирования пакости. Смотри, я одна из их мам». Чжун делает вид, что вбегает в комнату. «Ах, малыш, тут был зверь, давай поищем это страшное чудовище». И распахивает шкаф, а нитки не заметит, хотя, стена белая, нитки мы тоже взяли белые. Пока все сюда побегут, я постараюсь тихонечко выйти во двор и обрезать с той стороны концы. Молодец, что принесла ножнички. Подушки спрячу за деревом, до утра, а там уже снимем наволочки, вернем подушки на место взятых, а то, что нитки какие-то болтаются, мало ли, играли во что-то, и постирать бы от моих художеств, это уже женское дело, и не поспоришь, не обвинишь в шовинизме, хотя бы потому, что это честно, кто испортил вещь, тот ее и чинит, приводит в порядок, ты сильно рискуешь, Чжун, этот храбрый оболтус принимает пафосную позу. Даже если я обращусь в камень, принимая наказание, я не выдам тебя, умная младшая сестра, а ее, накрываю моську ладонью. Китайские междометия, когда не можешь подобрать литературных слов, очень емкие, стоит перенять и взять на постоянное вооружение, а дальше мы расходимся. Вижу Чжуна уже в коридоре, в сутолоке. Он сначала стоит возле стеночки, а затем аккуратненько, вдоль этой самой стеночки, проскальзывает на выход. Реально, красавил этот мой братан. Он еще и вернуться успел до того, как все спонтанное сборище рассосалось по комнатам. Мамочка, спать, тру глазки, вид, святая невинность. Интересно, Бин-Бин на фоне эмоциональной встряски зашуршит пакетиком, заесть стресс, это же так правильно. Мама успевает донести меня до комнаты, начать укладывать баиньки. Когда она подтыкает одеяло, ночную тишину снова разрывает крик, на этот раз девчачий. «Ай!» — говорю. «Ай, какая я молодец!» — заканчиваю мысленно. «Да что тут такое творится сегодня?» — восклицает моя, обычно, выдержанная родительница. Тяну ручонки, мне же страшно оставаться одной в доме, где то и дело орут. Ор тем временем переходит в поскуливание. «Выбегаем!» — бежит мама, я в качестве груза. «Там сестра Бин-Бин!» — тревоги в голос побольше, побольше. В комнате сестры горит ночник, она совсем недалеко от нас спит, наверное, еще и поэтому ей поручили приглядывать за младшей, мной. Ночник, это она зря, конечно, перевернула его на бок сеструня, а он продолжает гореть. Ударопрочный, значит, на миг даже жалко становится родственницу. Гляжу во все глаза. Где, где компромат? Нахожу среди разлетевшихся по всей комнате мини-упаковочек с кусочками сладкой картошки. Сестра, показываю, что меня надо отпустить. Ведь старшую надо утешить, верно? Ага, заодно пнуть свекольный корешок, запулить его под шкаф, где он до следующей генеральной уборки пролежит. А теперь можно погладить сестричку по волосам. Что стряслось? Почему ты кричала? Что тебя испугало? Сияющую жемчужину засыпают вопросами взрослые, моя мать в том числе. Сестра писец уже не подвывает, трясется, обхватив себя руками и спрятав лицо в коленях. Ты бы еще хвостом накрылась, морщусь. На самом деле становится неловко от масштабов содеянного. Так что я хорохорюсь, мне ж нельзя вид подать, что я как-то причастна. М-мышь, стучат зубы, и еще М-мышь. Палец тычет в сторону источника света, туда, конечно, ломится с проверкой. Ах, ну да, дар природы. Мама говорила, тут неподалеку есть старый храм, и при нем давно закрытое, нерабочее помещение. Там поселились летучие мыши. Как одну занесло к нам во двор, непонятно, но я нашла ее уже мертвой, и такие у нее удобные коготочки, знаете ли. Так удачно получилось разместить внутри плафона прикроватного светильника. При свете дня совершенно незаметно, но стоит в темноте включить ночник. Малышку Бин-Бин пробивает на поток слез и слов. Она с надрывом в голосе повествует, как хотела взять сладость, а достала мышь за длинный хвост. Испугалась, бросила, затем включила свет, чтобы прогнать, а там, бедненькую жалеют все. Прабабушка приносит ей соевого молочка, родители забирают спать к себе в комнату, а меня гложет совесть. Может, зря я с ночником, хватило бы и мышиного хвостика. Тем более, что зерно я днем в благодатную почву посеяла. Дети впечатлительные, а я ей сказала про писк. В общем, расстроенную и встревоженную моську не приходится даже изображать. Да, переборщила. Надо как-то сдерживать себя в обращении с малолетками. Так я думаю ровно до следующего утра. Сияющая жемчужина прижимает меня к стенке. Не фигурально, буквально, двумя руками вдавливает мои плечи в стену. Силы очевидно не равны. Ей 5, мне меньше 2. Вообще, мои ноги свободны, я могу пинаться и кусаться. Но пока придерживаю крайние меры на крайний же случай. Ты, обвинительный тон и чуть ли не искра из глаз. Ты это сделала. А чем ты, сестра? Предъявите весь список обвинений, по пунктам и в должной очередности, пожалуйста, мыши. И что-то, за что наказали братьев. Сестра, я не понимаю, а чем ты? Меня трясут, как тряпочку. Сопротивления не оказываю, я же слабый ребенок, только голову стараюсь беречь. Ей лишнее столкновение со стеной ни к чему. Один раз Мэйли уже приложилась головушкой, и чем это кончилось? Не делай из меня дурочку. Зачем? Да ты и сама превосходно справляешься. Сама уже начинаю коситься по сторонам. Эта девчуля переходит все разумные границы, а границы личного пространства еще раньше Пахе переступила. Мне б кого-то взрослого привлечь, но, чтобы выглядело натурально, блин, вспоминаю, что родня сегодня на кладбище. Осталась на хозяйстве какая-то тетушка, и та занята на кухне. Ты виновата, ты, она явно входит в раж. Так, плевать на последствия, выкручиваю шею, кусаю держащую руку, и добавляю носком туфли по ноге. Самой больно, но ради свободы чего не вытерпишь. Отойди от нее, рыку и виду чжуна радуюсь, как ребенок. Стоп, я и есть ребенок, и не подумаю, меня дергают за волосы. Боль выбивает из меня остатки совестливых жалелок. Эту родственницу надо строить, а не жалеть. Храбрый и честный брат оказывается возле нас довольно быстро, но и это краткое ожидание стоит мне клока волос. Я ж не замерла, когда она меня дернула, а продолжила сопротивляться незаконному задержанию. Ты сбрендила, если думаешь, что кто-то может управлять летучими мышами, заявляет героический братец после того, как ухитряется нас разнять. Напоследок я еще раз цапнула сестрицу-лисицу. Она чуть не порвала дареное ханьфу, я слышала треск ткани. Как в моей комнате могло оказаться две мыши? Не унимается эта зараза. В батате и в ночнике, не топырь, внутри светильника. Хочешь сказать, брат, что он туда сам забрался? Посмотри на себя, качает головой Чжун. Ты старше и выше. Ты должна защищать свою младшую, а не нападать на нее. Мне стыдно, что мы одна семья. Я поняла, фырчит, как настоящая лиса, Бин-Бин. Вы заодно, и убегает с гордым видом. Малая, «Ты как?» — вертит мою тушку из стороны в сторону брательник. «В порядке?» «Ну так, тру очаг болевых ощущений, там, где лишилась тлака волосы, провожу языком по десне. Бывало и лучше. Она что, тебя ударила?» — глядит ошарашенно Чжун. «Я сейчас же поговорю с тетей». «Не», — мотаю головушкой. «Десны чешутся. Зря кусала, наверное. Вдруг она бешеная?» Начинаем хохотать в два горла, до хрипоты, до соднящего чувства в гортани. Хотя это, скорее, клыки режутся, когда стихает смех, обозначаю диагноз. Вот нет бы им раньше прорезаться, я бы ее размотала. Как тузик грелку порвала бы нахалку, добавляю мысленно. Брат оказался клевым парнем, он свой в доску, но такого юмора может не понять. Что будем делать дальше? Мне нравится его боевой настрой, и жалости к бедненькой несчастной сестричке-лисичке уже нет. Жемчужина выдернула из меня эту дурость вместе с прядью волос, с корнем. Призыв демона. Время пришло. Сначала Чжун не врубается в задумку, а затем, когда осознает масштаб задачи, начинает вносить предложения по улучшению, как накануне с подушками. Нет, это точно, наш человек, только косит под китайца. Для начала... Бракует идею использовать простыню в качестве основы демонического облика. Обосновывает тем, что работы много и оно того не стоит. Думаю, соглашаюсь. Спрашиваю, есть ли у него встречные предложения. Их есть у него. Моя идея, его идея, все вместе и с доработками рождают нечто в самом деле пугающее. И клевое, для нас, создателей. Чжун приносит бабулин дождевик. Она миниатюрная. Ее сестра писец такими темпами скоро в росточке догонит и перегонит. Плащ на том же брате, как влитый. Пока мы тренируемся на нем, чтобы результат был правдоподобнее. Простыню решаем все же оставить. Поддеть под дождевик, для многослойности. Ну и контраст, светлое темное. Теперь демону нужно лицо. Дождевик с капюшоном, так что с головой можно особо не париться, а вот фейсу пришельца с иного плана должен соответствовать. Мои карандаши плюс навыки Чжуна, а он, оказывается, неплохо рисует, складываются в жутковатую рожицу. Края белого листа мы затемняем сажей, но брат как-то увлекается и рисует рот закрытым. А клыки, справедливо возмущаюсь, какой же демон без бритвенно-острых клыков? У него, что, кариес? Проблема. Подельник чешет маковку. Закрасить белой просто, а вот выкрасить из цветного белой назад, когда стирательной резинки нет, да и с ней бы получилось так себе. Озарение. Батя в зубной пасте. Она, белая. Пересказываю идею. Это ж 3D-модель у нас может получиться, если фигурно оформить. Засохнет и отвалится, режет росток вдохновения Чжун. Тогда сложим из белой бумаги. Тут же развиваю мысль. Треугольнички, это несложно. Приклеим на рисовый клей. Я же внимательно наблюдала за процессом украшения дома. Видела, куда поставили банку с порошком. Мне высоковато. А вот брательник дотянется, мчим за клеем, берем еще миску и палочки, чтобы развести и размешать. Пропорции порошка к воде оба не знаем, ставим опыты. Затем режем бумагу, складываем треугольники. Вообще, это тетраэдры, но мне такое слово знать не по возрасту. Чжун не поправляет, значит, и ему тоже рано. В запале из оставшихся цельных листов мастерим и когти. Их, правда, получается нечетное количество. 7. Ой, да кто будет считать, сколько их? Машу рукой, утверждая калечность нашего демона, как норму. А зубную пасту все же пристраиваем к делу. С ней у нас получаются реалистичные белки глаз, а уголь чернит вертикальный зрачок. Настоящее искусство из подручных материалов. Когти мы клеим к краям простынки, кои вытягиваем через рукава дождевика. Теперь надо создать тело. Брата я на эту роль не подрежу. Он и без того вклад внес солидный. Слишком много риска, да и неоправданно. Это у меня смягчающие обстоятельства в виде возраста, так ему и заявляю, когда он рвется в ряды демонов, а тебе всекут по первое число. Забудь, садовые инструменты, крепкая веревка нам в помощь. Облачаем нашего демона в простыню и дождевик, морду клеим к деревянной ручке граблей, и прищепками, их тоже раздобыл Чжун, прикрепляем к капюшону изнутри. Демон готов, дело за малым, устроить ему эффектное появление. При правильных зрителях. И, если изначально я думала устроить шоу в доме, то после разговора с дядюшкой решила перенести действо на улицу. Во избежание последствий, так сказать, лучше всего ночью, рассуждаю вслух. Но кто б меня отпустил в темноте на улицу? Еще надо как-то позвать Бин-Бин, Шина и Хэ. Это-то как раз не проблема. Просто скажу им правду, что напугаешь их дайкоты, что призову демона. Но вот как бы это в темноте провернуть, Чжун не знает, и я не знаю. Демон помалкивает. Тоже, похоже, не в курсе, как решить задачу. Она решается сама собой, хоть и весьма печальным образом. Звонком с известием об уходе в мир иной старенькой учительницы моего отца. Добрая женщина многих из семьи Ли обучала. И моего батю, и батю Чжуна, и батюшина. Добрая половина семейства подрывается, чтобы поехать в деревню, на похороны. Чем больше людей придет проводить усопшего, тем счастливее ему будет обретаться в мире духов. Так объясняет мне мамуля, выдавая наставление. Спать вместе с сестричкой Бин-Бин, вести себя хорошо. Прости, мам, не в этот раз. Она едет вместе с отцом, тот повяжет белую повязку, останется на ночь у портрета. Следить, чтоб не угасли благовония и свечи. Это роль родных и близких, но у старой женщины никого не осталось. Увы, такое тоже случается. И традицию ночного бдения возьмут на себя благодарные ученики. Что же, повод весьма грустный, но это тот шанс, который нельзя упускать. Вы говорили, что я верю в демонов, обращаюсь к сестрице Лисице, когда взрослые на нескольких машинах отбывают вдаль. Сегодня после заката я пойду, чтобы спросить у демонов, есть ли они или это все выдумки. Ты можешь сдать меня, а можешь пойти со мной, и братьев позвать, им ведь тоже не дают покоя нечистые силы. В худшем случае Бин-Бин действительно заложит меня старшим. Часть семейства не уехала на проводы учительницы. Но что мне будет? Лишат сладкого и соевого молока? Заставит перебирать рис? ПФФ, шанс на месть того стоит. Каллиграфию с иероглифом МО, в общем значении магия, но в частном может и к нечистой силе относиться, я заранее подготовила. Кроме одного штриха, завершающего. Вообще, вариантов написать демон или бес на китайском столько, что я диву далась, как им не лень было это все придумывать. Я не ошиблась в них, они явились, все трое, Чжун тоже, но он не отсвечивал. В свете красного китайского фонарика лица мелких недоброжелателей были особенно бледны, и стали еще бледнее, когда ветерок донес до них адскую вонь. Это не совсем ад, скорее, сельское хозяйство. Если куриный помет залить водой и оставить в закрытой посудине на дневном солнышке, а затем снять крышку, носы морщатся только так, а как вы хотели. Чтобы чинно, благопристойно и красиво все, что, дурочка, переборол очевидные позывы братец Шен. Где там твой демон? Я аккуратно вывела последний штрих, как положено, тушью, улыбнулась. Показала кистью четко за родственные спины. Не зря же я села лицом в ту сторону. Чжун умница, все сделал правильно. Все трое скривились от запаха, от недоверия, и развернулись. А-а-а-а-а-а, Бин-Бин припустила так, что пятки засверкали. Хэй тормознул, но тоже сорвался на бег. Говорливый Шен сделал шаг в сторону нашего творчества. Огонек над землей я заметила раньше, чем братец. Просто потому, что знала, куда смотреть. Ведь не зря я болтала с дядей про традиции на кладбищах, про петарды. В ящиках были как раз они, и достать одну было самым сложным, пожалуй, из всего, что пришлось осуществить ради этого призыва. С грохотом и вспышками зажглась петарда. Полетели в стороны красные ошметки. Вопли панического ужаса перекрыли громкостью грохот пиротехники. Да, завтра меня накажут. Но сегодня я буду любоваться зрелищем подошв трех бегунов на фоне ярких искр. Под аккомпанемент их криков и шум взрывов. Я сохраню эти мгновения в своем сердце, чтоб согреваться в холодные дни. Оно того стоило. Прода 18.10.2024. Этот брат все разобрал. Вскоре подле листа с каллиграфией присел на корточки Чжун. Инструменты и веревка уже на месте. Дождевик пока припрятал, верну завтра. Подельник ссыпал на магию когти, зубы порванную мордаху нашего потустороннего создания. Видимо, пока отклеивал, рванул. Пошаманил над кучкой. С приятным треском занялся огонек. Лизнул бумажные подношения, задрожал вопросительно. Чего это так мало для него еды подготовили, оставил нас с кучкой золы и яркими воспоминаниями. Бить нас будут, как думаешь? Меня потянуло на измышления, коим, по большому счету, уместнее было возникнуть до реализации шалости. С утра, я слышала, дедуля грозил братцам, мол, его бамбуковая палка скучает без дела и ленивого внукова тела. А, ну это, брат почесал затылок, я все-таки высыпал перья. Я закрыла лицо ладошками и взвыла. Это уже реально был не хохот, а вой из самого нутра моей пакостной натуры. Мы ж честным братом, когда за пометом куриным полезли, для воссоздания аромата преисподней на минималках, ввиду отсутствия запаха серы, встретились с создателями помета, с курочками. Я возьми да брякни. А если этим двоим, пока спят, перышек на подушке насыпать для полноты погружения? Ну а что, если демон распорол подушки, закровавил ткань, то должен же был наполнитель высыпаться? Мы же не на древних китайских подушках спим, тех, что были твердыми, как камень. Эта мамуля мне такие ужасти рассказывала, а зачастую и реально, каменные. Нефритовая подушка, как вам, деревянная или керамическая, не сильно мягче. Ныне старшие семьи ли не верят, что мягкие подушки крадут силу у спящего и используют перьевые, а не эту жесткую жесть? Тогда же я вспомнила, что у яйцекладущих возле главной дырочки нет болевых нервных окончаний, иначе птичка бы при снесении каждого яйца офигевала. В общем, если я скажу, что в операции «Пух и перья» существенно не пострадала ни одна пернатая, это будет правдой. Честному брату расцарапали руки когтями, а мне чуть клювом в глаз не зарядили. Но это другое, и заслуженное. Почему-то рябые домашние птицы не захотели смирно терпеть сбор ресурса с их нежных мест, и мы свернули операцию на первой же неощипанной курице. Но что-то там я дернула, маленький пучок пера из детскую ладонь пуха. Чжун затолкал часть этой добычи в матерчатый мешочек, а от второй части, что разлетелось в процессе, мы с ним чихали и отплевывались минуты две. Я думала, что он забыл или забил. Слишком уж мало удалось добыть и сохранить ресурса. Но, нет, они так смешно забегали, поделился со мной наблюдением Чжун. Шен спрятался в шкаф, а Хэй побежал за дедом, но верещать не стали. И ты весь день об этом молчал? Я с трудом сумела разогнуться от приступа истеричного смеха. Сейчас говорю, пожал плечами брат. Ты не волнуйся, сестра, этот брат все возьмет на себя. Я рад, что провел с тобой время. Жаль, что через год ты меня вряд ли вспомнишь. В смысле? Я опешила. Все я вспомню. А ну стой, этот оболтус подорвался с такой скоростью, словно и его огненные бесы кусали за пятки. Догнать этого спринтера, без шансов, я так быстро бегать не умею. Еще и несколько мгновений потеряла, соображая, почему это я его не вспомню через год. Он что, пропадет, или думает, что его прямо насмерть забьют? Уже на бегу к дому догадалась. Брат Чжун имел в виду мой возраст. Малыши же мало что помнят из самого раннего. Лет с трех, вот не уверена, что с годиками не промахнулась, никогда не вдавалась в эту тему подробно. Начинаются осознанные воспоминания, которые на всю жизнь останутся. Но у меня-то другой случай. Я уже вся из себя осознанная. В общем, я прибежала поздно. Но разборок прямо на месте не устроили. Уж не знаю, почему. И за завтраком было тихо. Все ели молча, но предчувствие надвигающейся грозы висело над семейным столом. «Ты, начало было мать братца Шина, ТЦ», — цокнул дед. Молчание, брецание ложек о стенки мисок, касание деревянных палочек керамических посудин, шумное втягивание жидкости, все эти хлюпы и чавканье, которые тут в порядке вещей, злые взгляды вчерашней троицы. Жертвы наверняка уже донесли местной инквизиции. Позже, когда во дворе собралась внушительная часть семьи Ли, брат Чжун сам вышел в центр, а я выбежала, чтобы встать перед этим оболтусом. Нет, серьезно, он что, за правду думал взять всю вину на себя? А я такая вся в белом, тьфу, в красном, буду стоять в сторонке и взирать, как его лупит бамбуковой палкой. Это все я, выкрикнула зычно, чтобы никто не смог сделать вид, что не расслышал. Я, а не брат, нет, я. Принялся задвигать меня и мои заслуги, то есть, злодеяния, храбрый, честный, но такой глупый брат. Я, нет, я, а я говорю, я, замолчите. Патриарх семьи Ли не выдержал глубины нашей взаимовыручки. Малышка Мэйли, отойди. Этот ребенок уже признался, что взял фейерверк и поджег ночью, из любопытства. Он не знал, что рядом есть другие дети, а не такой уж он и глупый, окинула снизу вверх одобрительным взглядом подельника. Догадался сократить список обвинений, до очевидного. Скрыть пропажу петарды мы бы никак не смогли, да и эти трое нажаловались предкам. Это к гадалке не ходи. Это я взяла громкий огонь, прикрикнула с нарочитым упрощением. Дядюшка может подтвердить, что я его расспрашивала. Я, ребенок, Чжун тоже, но он уже в школу ходит, в младшую. И там, как он сказал, можно огрести по рукам, по спине, по мягкому месту учительской линейкой, то есть физические наказания в ходу. И это ПРР, как по мне, но сейчас не об этом. Мой свидетель, к счастью, не уехал на похороны и согласился, что да, говорил с малышкой, и про петарды в том числе. Как бы ты ее зажгла, Снова отодвинул меня и доводы о разуме брат-защитник. «Дедушка, прошу, не слушайте младшую сестру, накажите меня, я все ждала, когда же Бин-Бин и два ее хвоста докинут хвороста в костер, с обвинениями в призыве демонов, но все трое как языки проглотили, это было непонятно и подозрительно. Нет, меня», — топнула ножкой, — «дедушка». «О, дождалась, похоже». Сестра-писец потянула мать за рукав, та наклонилась, родственницы зашептались. «Моя дочь пострадала из-за этой нахалки», — выставила указующий перст мамаша жемчужинки. «Если уважаемый дедушка не накажет внучку, это сделаю я, ты, неблагодарная». Чжун сунулся, чтобы закрыть меня собой. Предок, не ожидавший такого поворота в семейной сцене, только и успел, что вытянуть палку вперед. Я поднырнула под руку брата в готовности принять удар. Нет, не потому, что мазохистка, а потому, что за свои поступки привыкла отвечать сама. У Киры Вороновой всю жизнь была с этим беда. Обостренное чувство справедливости. Сколько я прошлое хапнула проблем с этой болезненной несуразицей, пальцев всей семьи ли не хватит, чтобы перечесть. Причем это не касалось чужих действий. Даже когда четко знала, что вот тот-то и тот-то совершили некую каверзу, молчала в тряпочку, и ничего нигде не ворохалось. При условии, что никто всерьез от проделки не пострадал, конечно. В таких случаях меня можно было пытать, я никого не сдавала. Например, когда пацанья из параллельного класса напихали дымовух из линеек в плафон, что висел в рекреации. Рядом находились кабинеты завуча и директора. Кто-то запихнул туда накануне то ли тетрадь, то ли дневник с двойками, чтобы домой не нести. Дети же, раз взрослые не видят проблемы, то ее и нет как бы. И сразу три дымовухи, да с бумагой, славно задымились. А еще пыхнули, заплевались искрами. Плафону лет было, как в школе, а та строилась в послевоенные. Когда завуч выскочил из кабинета, первым делом, как человек ответственный, схватил пенный огнетушитель, встал под осветительным прибором, выпустил струю. Это был старый плафон, и он пережил немало за срок своей школьной службы, но эта пена стала для него последней каплей, и он, вместе с пеной, да с еще дымящимся содержимым, рухнул ровнехонько на завуча, на макушку. Встал там, как очень странная шляпа, сначала узкая, затем с пузатеньким расширением, затем снова узкая. Пена, дым, плафон и завуч. А мы со школьной подруженькой дежурные по первому этажу у раздевалок, чтобы, понимаете ли, беспорядки не нарушались школотой. Катьку я отмазала, сказала, что та несла дежурство на другом конце коридора. Я как раз отвечала за рекреацию с досками, где расписание вывешивали, плюс с другой стороны пространство перед начальственными кабинетами. Завуч грозился выгнать меня из школы, если я не скажу ему, кто был тем негодником, подложившим дымовуху. А их было трое, там же высоко, надо подсадить приятеля, чтобы шалость удалась. Кира Воронова молчала, как партизанка на допросе, говорила, что не знает, потому что отвлеклась, врала. Но эти три юных пироманта, или дымолюба, раз дым развели, недели раньше отпинали других вредителей. Те чего-то хотели от Катьки, вроде бы денег карманных, но это не точно. Закладывать тех, кто выручил мою подругу, может, если бы завучу башку опалило при падении плафона, или сотрясение он получил, возможно, тогда я и призналась бы. Но раз нет, нет, эти же благое дело, в их понимании, хотели совершить, устроить задымление, чтобы школу эвакуировали, и нам не пришлось идти на урок физики, сдвоенный, на два класса, к скучнейшему из учителей, с абсолютно никакой подачей материала. Увы, пацанов заложил потом кто-то из мелкоты, но, хотя завуч жаждал публично четвертовать всех троих, никого особо не наказали. Кто-то из родителей юных вредителей подключился к делу и отмазался учеников. Но вот если кто-то пытался взять мой, любой, косяк на себя, можно было сразу тушить свет. С подобным я смириться не могла. Одна из худших черт моего прошлого характера, я считаю, и она, тем февральским днем стало предельно ясно, перенеслась со мною в новую тушку. Мироздание, неужели нельзя было слегка подкорректировать? Вот что тебе стоило, хотя бы в такой малости. Как много мыслей может промелькнуть в сознании за миг-другой, оказывается. Как подъехали к переднему входу две машины, я не слышала. Не ждала, что родители успеют вернуться. Маму увидела, когда уже гордо распрямилась перед взбешенной курицей-наседкой, родительницей Бин-Бин. Успела подумать, что хоть батя дочкин позор не увидит. Он, наверное, где-то в доме. Руки прочь отмыли. Я, Честно сказать, до сих пор не понимаю, как возникла передо мной мать моя, китайская женщина, явно умеющая в телепортацию. Ладно, признаю, у мамы было несколько секунд, когда я прикрыла глаза, руку, занесенную для удара, игнорировать не собиралась, только глаза защитить. У городской матери Бин-Бин ногти длинные. Когда я этого удара не дождалась и услыхала родной голос, глазки не просто открылись, они вытаращились. Мамочка держала родственницу чуть ниже локтя и прожигала ее таким взглядом, что мой фирменный, от которого расплакались на съемках пацанята, смотрелся солнечным зайчиком на фоне солнца. Дедова палка застыла в воздухе, никого не коснувшись. Дедушка, бабушка, мать моя, не выпуская руку противницы, обратилась к старшим родственникам. Отец, мама, дочь извиняется за неучтивость. К сожалению, у этих младших появились дела в городе. Мы вынуждены уехать первыми. Спасибо, что позаботились о нас. На этом она отпихнула от себя маму Бин-Бин, подхватила меня на ручки и двинулась навстречу отцу. К Чжуну уже спешил его батя, и что-то мне подсказывало, он сумеет отбить сына от одной несдержанной курицы. Вот бы кого щипать да ващи. С братом я в итоге не попрощалась, как следует, а красивая красная ханьфу аккуратно сложила и оставила на застеленной кровати, рядом с каллиграфией. Иероглиф «свинья под крышей» получался у меня с каждым разом все лучше и лучше. Тугая пружина разжалась на полпути к вокзалу. Родители сидели в тишине, батя справа, мама слева, и держали меня за руки. Вызвался нас отвезти дядюшка, который делился со мной сведениями про фонарики, усатого няня и роль петард в общении с духами предков. «Простите, все хорошо, сокровище», — сжали мои ладошки с двух сторон. «Тебе незачем извиняться, на нас не рассердится дедушка и бабушка, особенно на маму, она же народ локтями распихивала, пока рвалась ко мне», — вздохнула. «Мать моя, как сие не печально, в телепортацию не умеет, она просто растолкала всех, кто ей мог помешать, совершенно не церемонясь. Двор не такой уж и большой, если ты не кроха с малюсенькими ножками, милая, не волнуйся». Та непочтительная женщина вышла вперед старшего. Если кто и вызвал недовольство Фуму, то это она. И никаких вопросов о ночном происшествии. Мне так кажется, если бы их дочь реально вызвала с иного плана всамделишного демона, эти двое все равно не стали бы ругаться. Только обеспокоились бы безопасностью мыли в процессе призыва. Февраль 2000 г. Бэйцзин, КНР. Внезапное. Больше всего от нашего возвращения в северную столицу радости было Усина, не соседа, что жаждет сродниться с синематографом. Будущий режиссер уже успел навестить семью и теперь систематически терроризировал визитами дядю и тетю. А все ради встречи со мной. Да, этот миг настал. Мои таланты и старания на ниве актерского мастерства были замечены. Фильм, где мы с пацанами звездились по полной, наконец-то увидел свет. Его даже по какому-то ТВ-каналу показали. Название меня слегка смутило. Лучшие одежды, новые. Это вообще каким боком там? Попыталась сформулировать запрос так, чтобы меня поняли. Я бы поняла, если бы во взрослой форме герои подались в пошив дизайнерских шмоток, но нет же. Оказалось, тут зарыли половинку идиомы. Лучшие одежды, новые. Лучшие друзья, старые. Ох уж мне эти философы. Напридумывают названий, а бедным попаданкам соображай, а чем они вообще. Ладно, бесы с ними, с фантазерами. Главное, что имечко мое в титрах высветилось мелким шрифтом в длинном общем перечне, и я сама явно ж кому-то там глянулась, иначе с чего бы сину так светиться при виде меня. Это небольшая кинокомпания, студентик трет глаза, похоже, что не особо высыпается даже с учетом новогодних выходных. Однако у их главного режиссера есть несколько престижных премий. Кто о чем, осин про режиссеров. Но информация не бесполезная, может, там и впрямь какой-то гений сидит. За 300 юаней работать не стану, я уловила прилагательное небольшая. Тогда была разовая акция. По дружбе, можно сказать, я ничего не знаю про бюджет и оплату, встревожился, и не напрасно, Син. Даже предки посмотрели на него осуждающе, не говоря обо мне. И зачем тогда пришел, если б знала, как сказать. Приперся, он услышал бы именно это. Меня, как знакомого с вашей семьей, попросили предложить роль малышки Мэйли, затараторил не сосед. И все, роль не главная, но важная и необычная. Сумел зацепить за струнку интереса, гад. Необычное – это то, что хорошо запоминается. Вспомнить часы и главную роль Николь Кидман. Это так, навскидку. Мне больше тема и сценарий в момент просмотра были интересны, но и актриса там шикарно перевоплотилась. Подробности. Кулачки сжались сами собой. Если зачаток режиссера меня впустую раззадорил, ух, я ему. Да, Син, пожалуйста, поддержала мое начинание мамуля. Расскажи нам больше. Взгляд студента прояснился, спина распрямилась. Словно огонек зажегся в неприметном китайце. Мэйли предстоит сыграть куклу, сказал он с придыханием. Очень реалистичную и красивую фарфоровую куклу. Вот тут и я загорелась идеей. Это он реально удивил. Образ девочки-куклы, если роль не крохотный эпизод, конечно, должен врезаться в память зрителя. Вот только дальше Син заговорил обо всей истории. Жанр будущего кинофильма – детектив, с элементами мистики и с легким таким оттенком саспенса. Угадайте, кому приводить зрителей в состояние тревожного ожидания, неопределенности и беспокойства? Конечно, как же иначе? Ли Мэйли. Прода 22.10.2024. Моя дочь, хороший и добрый ребенок, обычно малословный батя сжал кулаки и распрямил спину. Как можно говорить о том, чтобы она показала что-то ужасное? У меня как-то вдруг запершило в горле. Нет, не последствия февральской прогулки на холодных ветрах родного, для тельца, города Быцзин, а явственное осознание, что хороший и добрый ребенок недавно дойкотой панических воплей напугал троих родственников, тоже детей. Ты плохо знаешь обновленную версию своей дочки, бать. Вообще, в его словах было зерно истины. Вон, мама тоже нахмурилась. Я призадумалась. Будь моей целью, слава и процветание, роль фарфоровой куклы из триллера следовало бы считать находкой. Цепляться за нее руками и ногами, и при надобности делать кусь другим претенденткам. Но моя истинная цель – это гармония. Мировая гармония, которая утекает, что ведет к печальному завершению истории этого самого мира. Саспенс – это прибавка к гармонии, или ускорение ее оттока. Син, принеси нам сценарий. Этой просьбой я отложила принятие решения. Если весь не дадут, то только кукольные части. Те, что для меня. Ладно, нам, это мне и маме, потому как читать придется вслух именно ей. С моей серьезной и ответственной мамой, если с актерской карьерой сложится, мне даже не придется искать личного менеджера. Она у меня умная, вдумчивая, а еще, целиком на моей стороне. На корысти такой мамы менеджера не сыграешь. Ну, или я совсем не разбираюсь в людях. И это ничего, что она не шарит в сфере кино и всем, что с ним связано. Лучше обучить неумелого, но верного, чем нанять всезнающего чужака. Очень может быть, что вероломного. А знание с опытом – дело наживное. Вон, с ее же слов, раньше мамуля совсем не умела готовить, и я ей вполне верю, зато теперь стряпает так, что некоторых за уши от тарелок не оттащишь. Этот бесполезный постарается, паникой ударился в самоуничижение студент. Мам, кушать, предприняла тактический маневр я. Отказать драгоценной дочурке в еде? Никогда. Батю Исина накормит тоже, за компанию и потому, что гостеприимство. Будущий режиссер-любитель покушать, и вкусная еда его слегка утешит, примирит с невыполнением миссии. А я, в свою очередь, не лишусь полезной, возможно, ниточки по знакомству. Не уверена, что в будущем смогу включить Сина в круг своих доверенных лиц, просто потому, что разница в возрасте у нас велика, и маловато точек соприкосновения. Это пока присутствует взаимный интерес, но он же может иссякнуть. Съемки в кино и сериалах – это для меня ступенька, облегчение старта. Раз есть такая возможность, ей надо пользоваться. Но всю жизнь только и делать, что работать лицом, я не планирую. Одним актерством не остановить уход гармонии. Нужно что-то большее, гораздо большее. Я пока что не знаю, в чем именно это большее будет заключаться. Возможно, это будет создание киностудии, спонсирование художественных галерей и иных сфер искусства. Может, в благотворительность ударюсь, или что-то совсем иное. Но, так или иначе, для любого крупного проекта нужны преданные люди. Сотрудники, которые работают за зарплату, наймиты – это полезные винтики. Без таких никуда. Но ответственные позиции должны занимать проверенные и доверенные соратники. На одних ФУМУ, как наиболее очевидных сподвижниках, империю в киноиндустрии – или в любой другой области, не выстроишь. Даже такой стойкий и выносливый каменный воин надорвется под чрезмерным весом. И маму не клонировать. А жаль, и тут приходит на ум лучшие одежды, которые новые, и лучшие друзья, которые старые. Все же есть что-то в этом названии студенческого фильма «Калейдоскопа». Самые лучшие соратники – это те, кто с тобой огонь и воду прошел, Ведро песка перетаскал и еще пригоршню золы за тебя съел. Таких сложно найти в зрелом возрасте, но можно взрастить. Вместе с собой, ага. Очень мудро поступает госпожа Сюй, подбирая свиту своей дочки из карапузов. Дети, наивные, невинные. Чистые листы, что напишешь, то и отпечатается. Вот только неучтенный фактор вмешался в дельный план мамы Вэйлань. Взрослая тетка в теле малышки Мэйли. И теперь фиг я без боя отдам клубнички балбеса с жирафом. Это мои жирафик и бегемотик, я в них уже потихоньку закладываю всякое полезное. Письменность, упражнения, лепка, моторика. По сути, я не только своего персонажа прокачиваю в дворовой песочнице, но и этих двоих подтягиваю. Если зря, их можно перекупить, увы. Расстроюсь, но не сильно. Но пока что им со мной интересно, а это уже какая-никакая основа взаимоотношений. А куда их пристроить, если даже не станут блистать талантами? Дело десятое. Не бывает бесполезных людей, бывают несоразмерные требования. Еще в мой ближний круг обязательно будет включен честный брат Чжун. То, как он себя проявил, о многом говорит. Инициатива, смекалка, творческий подход, избыточный героизм с возрастом, может и вылечиться. А вот научить человека мыслить нестандартно, это прям трудно. Ли Чжуна учить не надо, он уже умеет действовать вне шаблона. Вот других младших из клана Ли я пока что в этом ключе не рассматриваю. Возможно, плохо присматривалась. Или наоборот, слишком сфокусировалась на, простите, не могу сказать иными словами, говнистости сестры песца и братцев кроликов. Авось, демоническая встряска пойдет им на пользу. Или, если не их, так хоть других младших представителей клана вразумит. Поглядим. Упускать шанс наловить в этом пруду с карпами родственных силачей, Ли, как карп, или, как сила, помните, было бы слишком глупо и расточительно. Последующие общие сборы клана покажут, стоит ли закидывать туда свои сети. Асин, сложно про него загадывать. Обижать точно не стоит, это факт. И он, как по волшебству, после маминых вкусняшек оттаял. Пропала грустинка из уголков глаз. Распрощались мои Фуму со студентиком вполне дружелюбно. А после его ухода батя отжег, как только он умеет. «Доченька, я ничего не стану тебе запрещать», — сказал, как отрезал, да и взгляд прямой, точно меч. «И ограничивать твой выбор не намерен. Если дочь хочет в кино, отец тебя поддержит. Главное, не заставляй себя, если тебе что-то не по душе. Хорошо, слов, чтобы ответить, не нашлось. Нашлись обнимашки. Маленькие ручки сами потянулись к крепкой батиной шее, он же так удобно передо мной на корточке присел. Лучший. И мама, просто расчудесная. Дорогой, а такое на всех женщин семьи ли распространяется?» Игривым тоном спросила мамуля. «Эдак вы у меня за брательником соберетесь». Отпустила шею родителя, дабы не воспрепятствовать. «Милая, когда я тебе что-то запрещал?» Искренне удивился отец. «И правда, лукавая улыбочка. Тогда ты ведь не против съездить в Лицзян?» Я забрала нашу почту, и там было письмо от моей давней подруги. Мы вместе учились. Теперь она преподает в деревне Байша близ Лицзяна в школе шелковой вышивки. «Давние друзья, это важно», — кивнул с серьезным видом батя. «Когда бы ты хотела отправиться? У меня есть еще несколько выходных дней». «Спасибо, дорогой», — засияла улыбкой и бисеринками слез радости моя, наша с батей, китайская женщина. «Тогда как насчет завтра? Нам бы не пришлось и сумки разбирать. Я только возьму дополнительно несколько удачных вышивок. Обязательно нужно показать их Нин». «Это какие?» — с видом заинтересованным, но не факт, что вышивкой, — спросил батя. «Ты мне их показывала? Сходим вместе, я помогу тебе все упаковать». Они синхронно обернулись, глянули на дочь. «Я поиграю с кубиками», — предложила им, — «чем себя занять, пока они там вышивки разглядывают». Чуть не посоветовала этим чернооким дверь прикрыть поплотнее. Вовремя себя одернула. Люди взрослые, на опыте, сами догадаются. Догадались. Лицзян мне запомнился. Для начала, первым полетом на самолете китайских авиалиний. Поездом мы бы добирались больше 15 часов. Там расстояние 2000 км. Так что батя решил раскошелиться и взял билеты Air China. 180 юаней за билет. Это самый дешевый, конечно. Полет немножко волнительный получился. Облачность, сложные метеорологические. Мама за меня заметно тревожилась. А я только смеялась на воздушных ямах. Мне проще. Аэрофобией не страдаю. Летать летала. В той жизни еще. И на пассажирском воздушном транспорте. И, немножечко, на маленьких спортивных самолетиках. Плюс, я же знаю, что со мной вряд ли стрясется такая банальность, как авиационное происшествие, а легкая болтанка и ощущение желудка, который оказался где-то возле горла, это повод громче захихикать. Нужный нам Лицзян оказался древним городом, но аэропорт новенький, всего-то 5-й год в эксплуатации. Новое и блестящее в скорости сменилось старым и загадочным. Город примостился между холмом и подножием горной гряды. Под сердитыми сизыми тучами каменные громадины, казалось, вот-вот зашевелятся и передавят человечка в букашек. И не помогут тем кучно расположенные двухэтажные домики с темно-серыми крышами. Мы прибыли во второй половине дня. Тени уже начали сгущаться, а фонари еще не заработали. Оттого определенная мрачность и давящее чувство ощущались особенно четко. Таким образом, когда наш гид и, по совместительству, подруга мамы Нин, рассказала о некоторых особенностях народа Наси, что тут живет, и их религии, я не очень-то удивилась. В округе живет еще несколько малых народностей, в том числе и Моса. У этих из интересного, матриархат, ХМ, мы лив президенты, если что, звучит не так и бредово. Правда, глава Моса едва ли называется президентом. В смысле, какие еще Мосанаси? Мы же вроде все еще в Китае, где китайцы. Если кто-то думает, что я засыпала взрослых подобными вопросами, то, увы, Анасимасио, я теперь знаю наверняка, есть всюду, даже в предгорьях Тибета. Мне уже нашептали на ушко, что Китай – многонациональная страна. Хань больше всего, но и кроме хань кто только на просторах моей новой родины не живет. Тибетцы, манчжуры, чжуаны, мя и прочие. Местные наси – всего лишь одни из. Но верования у них и впрямь своеобразные. Шаманы – общение со злыми духами, щепотка некромантии. Да ты нас в веселое местечко завезла, мамуль. Чаши из человеческих черепов, флейты из костей. Столько всего интересного. Сестра Чунтао, ты совсем не изменилась, с трепетом сказала мать при виде скуластой женщины с чрезмерной худобой. Подруги взялись за руки. Батю они сослали за бутылочкой рисового вина, меня пристроили с плюшевым яком на удобном стуле. Все, чтобы им не помешали. А ты все хорошеешь, сестра Мэйхуа, выпалила мамина подруга. Из ручонок выпал як, и сама я чуть не сверзилась со стула. Мама, Мэйхуа, взяла себя в руки, уточнила. Это ж исторический момент, только ради этого стоило лететь в такую даль, туда, где горы, шаманы и другие мосанаси. Мыли, Мэйхуа, явно же прослеживается связь. Сестра весенний персик и сестра зимняя слива, все верно, рассмеялась Нин. Мы из-за именной сошлись поначалу, это было необычно и весело. Я все еще отходила от шока, что столько моих стараний закончились всего-навсего встречей школьных подружек. Вы продолжайте. Полезла за яком. Его мне презентовали, и он мне глянулся. Довольно-таки правдоподобный, весь из себя брутальный, но при этом мягкий и плюшевый. Мечта любой девушки от 1 до 2 лет, а, быть может, и до 5-6. Чириканье со всякими обменами любезностями и заверениями в вечной сестринской привязанности я с легким сердцем пропустила. Дергала яка за уши и терзала рога. Ты так и не помирилась с отцом, як чуть не заставил меня пропустить такое. Каких трудов мне стоило не вытаращиться на этих болтушек, а сосредоточиться, хотя бы внешне, на моем белокуром красавце, вы себе не представляете. Мать на провокацию не поддалась, смолчала. Он тебя не простил, Нин подлила масла в костер моего любопытства, и, кажется, присыпала соль на рану мамуле. Та замолчала и этот словесный выпад. Ладно, я молчу, скуластая сдалась. У тебя очень красивая дочка. У тебя, я отделила зернышко слова от оболочки фразы. У вас, обычно говорили все остальные, подразумевая немалую заслугу родителя в создании красивого потомства. Здесь точно крылась семейная тайна. Мрачная и очень интересная. К гадалке, то есть, к шаману не ходи. Но ничего больше цветущие и древесные не сказали важного. Батя принес вино и какое-то местное пиво, на пробу. За трапезой и выпивкой темы разговоров стали куда более общими. «Я так волновалась, когда узнала о землетрясении 4 года назад», — сказала мать. «Пока не получила письмо от тебя, не находила места. Но, я так вижу, город почти не пострадал, кое-что отремонтировали», — Нин пожала плечами. «Но в старом городе разрушения были едва заметны, хотя трясло сильно». После того случая город внесли в список объектов национального наследия ЮНЕСКО, обозначил свою осведомленность батя. Мы с удовольствием прогуляемся по городу с более чем 1000-летней историей, а самую интересную для меня тему больше не поднимали. На следующий день Нин Чунтао повела нас к пруду Черного Дракона. Там, красота невероятная, гладь прозрачной воды, древние постройки, не новодел с закосом под старину, а реально исторические строения и величественные горы вдали, снежные пики, воздух, пропитанный запахом хвои, синева неба и воды, невероятно гармонично. В состоянии изумленном и одухотворенном я пребывала до визита в даосский храм. Согласно представлениям местных, в пруду поселился великий черный дракон. С тех пор он покровительствует городу. Пруд разделен мостом. С одной стороны вода мутная, с другой чистая. Очевидно, мутит воду черный дракон. В храме я отбивалась от посещения, но Фуму сказали, надо. Культурное просвещение, стоят статуи. Черный водный дракон, главный, центральный. Год у нас нынче, белого дракона, а тут место поклонения дракону черному. По бокам от главного покровителя его верные помощники, тоже в виде статуй, генерал Краб и генерал Креветка, из храма меня выносили. Так что потом множество мостиков, ручейков, каналов и прочие прикольные строительные решения Лицзяна уже фоном проскочили, как и пиктография на стенах, и сведения о том, что Дунба, так называется пиктографическая письменность народа Наси, единственное, относительно, живое письмо картинками, относительно, потому что переписку местные на нем не ведут, а вот на вывески для завлечения туристов наносят, и стены украшают. Не потряс меня и в самделишный королевский дворец. Подумаешь, дворец, там генерал Краб и генерал Креветка. Ну и храм значительно более древний, чем дворец, если уж на то пошло. После отдыха мы скатались в Байша, в школу вышивания. Там-то Нин разошлась по полной программе, устроила подробную экскурсию, уселась за один из станков древнего вида, как и все тут, показала, как делится шелковая нить, в десятеро, затем еще в десятеро, и еще надвое. Шелк превращается в парящую над ладонью невесомую прозрачность, как тонюсенькая паутинка. Из этой тонкости творят красоту. Но я-то знаю, что моя матушка умеет не хуже, а то и лучше. И она оправдывает ожидания. Батя не зря таскал с собой сумку. Весенний персик пищит и восторгается мастерством. Это ты должна преподавать здесь. С придыханием выговорила Нин. Лин, а ты не думала о продаже своих вышивок? Смотри, у нас здесь есть выставочная стена. Я по знакомству взяла бы твою вышивку и назначила бы хорошую цену. Через эту территорию в прошлом проходили великий шелковый путь и древний чайный путь. Кажется, некие отголоски эхо торговых маршрутов доносятся и до современных жителей. Иначе откуда бы такая хватка в вышивальщице? Всяко же себе процентик возьмет. Сразу мать не согласилась. Нин пришлось конкретно ее уговаривать. Как-то так вышло, что обе цветущие подружки уставились на батю. «Милая, тишайший каменный воин не смутился. Это только тебе решать. Работать вообще-то женщине не зазорно. Нам уже несколько раз попадались возле уличных лотков женщины с совсем мелкими карапузами. Что может быть не так, если занятие мамы принесет какую-то сумму в юанях?» В общем, уломала скуластая мою скромную матушку. И после этого мы двинулись «нет». Не смотреть фрески, про музей, с которыми нам все уши прожужжала Нин Чунтао. Я затребовала показать дракона, символ года, дракон. Мы же рядышком, и через всю, почти, страну сюда летели. Я с места не двинусь, пока мне не пообещают сводить меня поближе к нефритовому дракону, что царит на снежной гряде. Юйлун Сюэшань, гора нефритового дракона, высится надо всей Лицзянской долиной. Для местных она священна. На саму гору можно и не пытаться попасть в нынешнем возрасте. Родители не допустят. И воздух разреженный, и холод там, и снег, и опасности многочисленные. Так что в долину голубой луны или к ущелью прыгающего тигра мне попасть не светило. Не в этом году, уж точно. Но подъехать поближе в дракону, чтобы хоть издали полюбоваться, это я выпросила. Снежные вершины таяли в облаках, лишь кусочек подножия скальной стены я смогла рассмотреть, а затем, словно по мановению волшебной палочки, облака, расцвеченные закатом в коралловый и золотисто-розовый, разошлись. Еще один величественный дракон показал мне свою спину. Я замерла и не дышала. Рядом, также не дыша, стояли родители и Нин. Царственный хребет заснеженного дракона открылся лишь на пару мгновений, а затем горизонт вновь заволокли облака. На обратном пути я почти все время спала. Мне снились ледники и белоснежные пики. И вид издали, такой, словно бы я, или другая, куда более одаренная малышка, взялась его нарисовать. С древней беседкой, водной полосой под пеленой тумана и пробуждающейся от зимней спячки природой, и расцветающими деревцами. Мэйхуа, зимняя слива. Автор иллюстраций, Юлия. Удивительный сон, как и место, где мы провели три полных дня и еще половинку, а затем вернулись в Бэйцзин, где нас ждал-ждал, и, наконец, дождался Син, со сценарием, точнее, укороченной версией, той, где мои, если соглашусь на роль, страницы. Этот сушеный сладкий белый сыр очень вкусный, это моя добрая мать надумала угостить любителя еды съедобным сувениром. Подсластить собралась горькую правду, которую я решила озвучить после того, как мы всей семьей ознакомились с предполагаемым сюжетом детектива-триллера саспенса. Я возьмусь за роль, подарила надежду студенту коварная, как генерал-креветка, малявка, чтобы тут же отобрать, при условии, что сценарий перепишут, не весь, ту часть, где про мастера-кукольника. Прода 25-10-2024. Син открыл рот, Син закрыл рот, рыба, вытащенная из воды, и глаза на выкате, насколько это возможно с его разрезом, тоже рыбьи. Кажется, с ним случилось помрачение сознания от услышанного. Думаю, как-то так мог бы отреагировать жрец, или вернее сказать, монах, из того храма в Лицзяне, если бы я разложила перед статуями генералов и черного дракона переносную печку на углях. Я такие видела на улицах. Водрузила бы сверху посудину, закинула в нее креветок, королевских, иные не по чину, а потом обрывала бы им головы, срывала панцири и поглощала их аппетитные розовые тела, и затем еще с сочными крабами примерно то же самое, прямо под удивленными ликами генерала краба и генерала креветки. Вот такое святотатство будто бы увидал Син и оторопел. Нет, я его не осуждаю, и в чем-то даже понимаю. Посудите сами. Требование внести правки в сценарий выдвигает Ники Надива, звезда из высшего эшелона со списком успешно сыгранных ролей размером с городскую телебашню, и с полкой для разных наградных статуэток со всю нашу квартиру. Об изменениях в сценарии заявила соплячка, которой еще и 2 лет не исполнилось, и у которой ролей, сгулькин нос, то есть целая одна, совсем не главная. Про сопли, это все несколько смен часовых поясов подряд, перемещения север-юг, север-юг, кого угодно доконают. Ничего, до съемок этого их шедевра выздоровею. В оправдании собственной наглости могу привести 2 аргумента. Первый – это заверение мамы, что вносить правки в сценарий до начала съемочного процесса тут, в Китае, вполне нормально. В кинофильмах с этим строже. До утверждения можно и поплавать, а потом уже вряд ли переделают. Тогда как в сериалах дела обстоят иначе. Вольнее с написанным пером обращаются в драмах, они же дорамы. Дорама – это японское слово вообще-то, как выяснилось, но прижилось оно по всей Азии. В Китае тоже, несмотря на нелюбовь жителей Поднебесной ко всему, что связано со страной восходящего солнца. Позже я еще не раз встречу термин с драма. Кстати, знаете, почему так? Восходящего солнца – это же тоже отсюда пошло. Острова Во, или Ва, что буквально означает карлик, расположены восточнее Поднебесной, где солнышко восходит. После долгих лет дипломатических сношений обозначение сменилось на Нихон, Ниппон по-ихнему. Матушка как-то устроила мне облегченный, для малышек, сеанс внешнеполитического просвещения. В нем она поделилась заверениями некоего посла из древней Нихон о том, что на северо-востоке, по его словам, страна граничит с горами, за которыми лежит страна волосатых людей. Милая моя китаяночка не поняла, от чего ржет, а Кикунь, ее дочка, решила, что это от хвастовства дипломата. Ведь где острова и где горы, на самом деле угорала я от страны волосатых людей. Волосатый людь, не, я понимаю, что это больше о мужиках с бородищами, усищами и всем таким внушительным на лицах, но, если обобщить, в тельце мы или просто рыдал со смеху.